Глава 10. На площадке я распорядился запрягать. Товарин, печально глядя на остатки фургона доставки, принялся сокрушаться, что прям не знает, с какими глазами будет это возвращать. Я ему указал на то, что телега не пострадала. Доедет своим ходом, и с какими глазами он, зараза лицемерная, брал монеты с мэрии, с такими пусть и возвращает. Подписал бумагу, что нет претензий. Ну и свободен. Друид торжественно поблагодарил меня и Настю за помощь в защите его персоны от нападения и отбыл с миром. Я поднялся в башню. Первым делом разделся до трусов и прилег на секретный диванчик, включил часы вампира. Запустил я это дело, дофига накопилось. Настя за 2 часа надоела драться и играть в шашки, она явно была не в настроении. Попросила придумать себе развлечение без нее. Модулятор от чего-то так и висел в вечности. Я понимаю, почему нет сети. Для других устройств или сознаний время остановилось. Но почему молчат мои мозги? Я ведь могу отдавать команды, и тело меня слушает. Как бы в себя залезть, хотя бы в голову. Представь себе меню модулятора, — приказал я телу. Поверх изображения появились слабо мерцающие иконки. Кликни дневник. Ух ты, все понимает и помнит, или не помнит. Ну, в голове вроде только мои мозги, значит, сам помню. А ну-ка, попробуем иначе. Вспомни то, что видел час назад. Я оказался в солдатской столовке. Сижу за столом, только пришел товарин. «Давай вперед и со звуком», — скомандовал я. «Отобедай с нами», — раздался мой голос. «Благодарю», — сказал друид, присаживаясь за стол. «Стоп», — велел я. Какой смысл снова это смотреть? Важен принцип, сама возможность. Так, надо как-то выходить из воспоминания. Приказать забыть? А вдруг память отшибет? Вот что я делал до этих опытов? «Спи», — приказал я. Появилось сообщение от модулятора, что я в режиме вечности потратил 3,5 минуты. В запасе начатый час вечности и целый час вампира. Думаю, пусть будет часик, пригодится. Решил возвращаться в обычное время. Полежал немного с закрытыми глазами, привыкая к мысли, что же я такое могу с собой творить. Ну, охренеть же просто! Прям все сразу на голову не налазит. В учебе точно должно помочь. А дальше будет видно. Я решительно поднялся, взялся за лук. Магия мне сегодня может сильно пригодиться. Вообще-то следует запастись эликсирами, но это завтра. А враги могут прийти уже сегодня, или еще что-нибудь подвернется. Решил просто постоять с луком без зарядки стрел. Размотал лужки, поднял в вытянутой руке и убил сознание. Все ничтожно. Меня нет и не было никогда. Есть только лук, просто в пространстве. Уши заложило эхом пустоты. Изображение плавно распалось на полоски. Они побежали в бесконечность. Силуэт моей руки размылся, побледнел, пальцы растаяли. Только лук светился все ярче, отчетливей. Ну, елки-палки, никаких тормозов. Снова заехал за клинический край. Возвращение! Боль яростно вонзилась миллионом острых зубов в каждую клеточку, разорвала на клочки и взорвалась фейерверком. По идее, можно опустить руку, а можно и не опускать. Ну, больно, аж пиздец, но ведь можно не опускать. И сколько так стоять? Даже боли надоедало меня терзать. Смягчается, притупляется, уже только ноет и скулит. Ну, будут какие-нибудь сообщения или пора менять руку. Мегамысль Мак++ приветствует вас. Поздравляем, вы достигли полного сродства с оружием. Лук отныне только ваш. Эй, а тыцу куда дел деваться? Дух вашего лука волен уйти или остаться... Оружие в любом случае останется с вами. И стоило так уродоваться. Ты, дружище, извини, я же не знал. И вновь я хуею без арфы, — торжественно ответствовал дух эльфа и перешел на прозу. Не, реально тащусь. Кажется, считается невозможным, чтобы человек починил эльфийское оружие. Блядь. Да какое угодно оружие человеку подчинить не дано. Он разгорячился. Это неправильно. «Сука, у вас и так дохера магии! И конская удача!» «Но мы ведь не перерождаемся», — возразил я. «Все перерождаются», — убежденно воскликнул Тыц. «Но все равно ведь не помним ничего», — заметил я. «Просто не хотите вспоминать. И живем мы мало». «Блядь!» — заорал эльф. «И кто мне это говорит? Кто перегрыз мне глотку?» А нечего было хером трясти и бегать с топором. Я тоже не стал сдерживаться. «И все равно это неправильно», — обиженным тоном заявил Тыц. «Ну, значит, я неправильный», — уже тише сказал я. «Вот это точно», — запальчиво согласился эльф. «Прям охуеть можно». «Без арфы?» — спросил я ласково. «Без нее», — всхлипнул Тыц. «Купить тебе?» — спросил я серьезно. «А чем я играть-то буду? Каким хуем?» — вздохнул он горестно. «Я же дух!» «Пусть просто у тебя будет», — предложил я, — «чтоб дальше с арфой хуел». «Ну, купи», — пробурчал эльф. «Только в городе не бери, в слободе выберем настоящую». За болтовню я немного передохнул и решил все-таки потренировать и правую руку. Это странное, неприятное чувство. Висит, как неродная. Раньше ведь тренировался со стрелой на натянутом луке. Взял лук правой рукой, поднял перед собой. Стою себе, ни о чем не думаю. Зародилась боль в мышцах, окутала ткани. Накаляется. Вдаль убегают полоски, голову через уши будто ватой забили. Матрацные такие ощущения, только обоссаться не хватает для полноты. Но не успел. Вторая клиника. Возвращаюсь. Снова та же боль. И странно так. Боль просто есть. А я стою с поднятой рукой и думаю, что ну пусть будет. Можно опустить руку, только зачем? Чтоб пропала боль? А что в ней плохого? Грызет, старается, скоро снова до клиники доведет. Всплыли буквы сообщения. «И чего вы ждете? Новых поздравлений? Опустите, пожалуйста, руку. Мы еще надеемся, что вы доживете до простого решения посетить гильдию разума». Я плавно опустил руку с луком. Боль взорвалась разрядами, хлынула в тело, наполнила неописуемым восторгом. Реально чуть не обоссался. Вовремя появился новый текст. «Ну, поздравляем! Вы достигли нового уровня сродства с луком. Теперь сродство с оружием позволяет вам тренировать его вместе со своим телом и духом. Ваш лук обладает собственной силой и добавляет усилия при каждом выстреле. На данный момент бонус 1% к энергии выстрела. О других эффектах вы можете узнать опытным путем, продолжая тренировки. Удачных изысканий. Постскриптум. Пожалуйста, зайдите в гильдию разума, если это еще возможно, без вашего демона». Восторг медленно отпускал. Остро хотелось повторить, но я смог сдержаться. Это все не просто так. Ведь тренировка связана со смертью. Этакий кайф, да еще и бонусы в придачу. Очень похоже на замануху. Если потерять голову, легко стать просто приложением к своему луку. Сродство ведь работает в обе стороны. Лук стал моим оружием, но и я стал его стрелком. Вспомнилась рана Риорда, волшебная секира Говарда. Она тоже давала власть и ощущение всемогущества владельцам, превращая их в своих рабов, в рабов убийства и убивая самих. Какой из этого следует практический вывод? Чтобы не стать рабом, нужно быть сильнее, то есть работать над собой любимым. Поэтому бережно завернем ушки и поставим лук в шкаф. Приступаем к комплексу тайцзи для разгона. Переходим к выполнению ката и без перехода воспроизводим схватки с демоном. Настя в реальности так уже не может, но никто же не запрещал ее немного идеализировать. Все, что можно представить, уже существует. Воображение точно. А мысли реальные. Реальны только мысли. Я сам просто идея. Система уравнений в процессе решения. Кажется, Настя не удержалась и решила поучаствовать. Я ее не вижу, глаза не нужны, просто вдруг ощутил чужую волю. И последовала критика моих построений. Аргументация серьезная, с неожиданного ракурса. С трудом нахожу контрвозражения. И критика все-таки конструктивная. Кое-что принимаю, вношу изменения. Приходят новые идеи в продолжение темы. Оппонент теряется. Для него это неожиданно. «Прервемся, мне нужно это обдумать», — приходят чьи-то мысли. «Благодарю, мастер. До встречи». «До встречи», — подумал я машинально. Появились строчки нового сообщения. «Поздравляем! В процессе тренировки вы спонтанно перешли в режим вечности и смогли заинтересовать своими идеями неопознанное эфирное сознание. Продолжайте в том же духе и ждите новых визитов. Информация о вашем диспорте уже разнеслась в астрале. Переход в вечность во время обычной тренировки свидетельствует о росте вашего уровня контроля сознания. Так, мать нашу мудрость, почему вам не хватает ума просто прийти в гильдию разума? Если это еще возможно, приходите без своего демона. Вот, бля, так это была не Настя? Где я не была, тут же отозвалась демон. Да тут тренируюсь себе, тебя представляю. Думал, ты решила лично явиться, чтобы не воображал. Попробовал я обрисовать ситуацию. То есть ты кого-то вызвал? Насторожилась она. Кого? Ну, не рассматривал, мне это же уже не нужно, ответил я небрежно. Правильно, зрение можно обмануть, согласилась Настя. Ты, пожалуйста, в другой раз без меня не начинай, хорошо? Хорошо, пообещал я. Опять у меня что-то получилось, что даже Настя не совсем понимает. Однако я все-таки сумел найти собеседников для интересных разговоров. Все время один, вот и Ира моя ушла. Жизнь пуста, только ругань, драки, похабщина и разврат. Кстати, что мне дальше-то предпринять? Получится у Рена договориться о зелье? Если получится, когда он его притащит? Сидеть, ждать его тут. А можно было бы съездить к дяде Вове в башню за эликсирами или хотя бы в библиотеку. В голове тилинкнуло оповещение о новом сообщении в чате. Томми написал: «Вих, у тебя все хорошо?» «Все прекрасно. А что ты спрашиваешь?» «К нам с бабушкой пришел Рене и кричит, что ты охуел и епанулся. Ты отравился, да?» «Мне уже лучше. Не повторяй за Рене, это плохие слова. А бабушка что ему сказала?» «Сказала, что Рене не бздел. Это слово я знаю. Они поругались, и Рене ушел». «Напиши, когда снова придет». «Хорошо. Как у тебя дела?» «Тоже замечательно. Играю скорее в шахматы». «Ну, умничка, до связи». «До связи». «Так, кажется, Рене все-таки решил заняться делом. Вот и мне нечего тут из себя корчить. Ведьмы и рейнджеры заняты ранеными. А я что, сильно большой начальник? Для создания и поддержания атмосферы сотрудничества нужно быть ближе с коллективом». Я вышел из кабинета, припомнил, как Валера отпирал замок и закрыл энергией. Спустился во двор, размышляя, что магию нужно где-то брать, а энергия просто есть, как сама вырабатывается. Эти вещи точно должны быть связаны, ведь все в мире связано. Должен быть способ вырабатывать или тырить энергию, накапливать, превращать в магию и не тратить на нее такие эпические деньжищи. В принципе, один способ я уже освоил, но никаких же сил не хватит и времени шляться по борделям. А делами когда заниматься? Мне ведь еще учиться нужно. Явился я в казарму и запросто спросил, чем могу помочь. Девчата, нисколечки не удивляясь, сразу нашли мне работу. Я стерилизовал инструменты огнем, потом сматывал бинты. Болтали как раз об учебе. Ведьмам для перевода на заочное придется заплатить вперед за учебу и обязательно навестить свои гильдии психомага. Золота им, понятно, хватит. А вот с гильдией могут возникнуть сложности. Дело в том, что для них это будет последний обязательный визит. Дальше психомага нужно будет проходить только по требованию нанимателя при поступлении на официальную работу. Напоследок могут устроить форменный допрос, а им очень не хочется сообщать, что они выбрали тьму. Вот девочки просили съездить с ними для подстраховки, чтобы их не принудили к магическим способам оценки сущности. Я спросил, а какой в гильдии психомаг? Так девчонки заверили, что будет обычный маг разума. Не соложенок, конечно, но и не архимаг. Для студентов и недавних выпускников сил достаточно, а со мной у него долго понтоваться не получится. Не, мне, конечно, польстила их уверенность, но я строго напомнил, что сам студент, еще даже не приступивший к занятиям. Трикси легкомысленно отмахнулась. Дескать, мне нужно будет только представиться, до магии дело вообще не дойдет. И я резонно возразил, что тогда им действительно не нужно будет говорить о своем выборе. Без слов сразу подадут в розыск. Съездим, Но представляться я никому не буду. Я, может быть, скромный. Ведьмы дружно заржали, принялись рассказывать подходящие случаи студенческие истории. Вот для путевки в МакХоз все проходят обязательную проверку. А то некоторые на первых курсах подрабатывают дырками, — говорила Фло. Заходит такая дурочка, псих ее и узнал. Вытащил свою волшебную палочку, мол, давай как последний раз. И будет ей характеристика. Она склонилась и зубами искоренила источник порока по основанию. Так с этой штукой во рту и побежала писать на него жалобу за домогательство с использованием служебного положения. «Ужас!» — сказал я. «Написала?» «Написала!» — подтвердила ведьма. «И к заявлению скрепками его хер со следами своей помады прикрепила». «И что дальше?» — спросил я. «Обратно ему приживили бесплатно, посчитали производственной травмой. Дури той характеристику давать не хотели». Никто не поверил, что она тогда хуй в рот взяла в первый раз. Так она перед амулетом правды заявила, что да, не первый раз, долго тренировалась и каждый раз хотела, но не решалась отгрызть. Вот решилась, наконец. «И как? Дали ей характеристику?» — спросил я из вежливости. «Дали, конечно, амулет же подтвердил ее искренность», — сказала Фло. «Ужас!» — проговорил я, внутренне содрогаясь. «Это ж сколько еще таких маньячек?» «Улыбаются суки, а сами...» «Не, я больше так делать себе не позволю. Ну, незнакомым точно». В голове протелинкало оповещение. Снова писал Томми. «Вих, пришел громко, сказал сообщить тебе, что он арендовал склад для дров на Кусковой. Строение 16. Принимать начнут по 17 медиков за куб завтра с утра». «Благодарю, Томми. Гронгу привет», — написал я в ответ. «Гронг уговаривает бабушку отпустить меня с собой, чтобы я с тобой переписывался. Если ты не против, заедь к нам, пожалуйста». «Я не против, заеду завтра», — ответил я. «Здорово! До завтра!» «До завтра, Томми». Настала пора выдвигаться к дяде Вове. Я написал Кэрри сообщение. Она сразу отозвалась, что мне будут рады. Сходил за сумкой и луком. И мы с Настей отправились в путь. Пешком! За все время через пост не проехал ни один экипаж.